не могла проигнорировать такое приглашение. Взять Лайма с собой на официальный ужин, да еще в солидный дом, она не могла. И Лайм понимал это, но все равно дулся. Саша решительно подвела черту, сказав, что приглашена одна. «Так позвони и скажи, что не сможешь прийти», — предложил он. Она предпочла не замечать его раздражения. «Лайм, я не могу. Это мои самые солидные клиенты. Это была правда». «А кто тогда я?» «Ты мой любимый мужчина. Но это из другой оперы. Мы же говорим о моей работе». «А Артура ты бы с собой взяла?» — напрямик спросил он. Оба знали ответ. Но Артур был ее мужем, человеком ее круга, солидным и преуспевающим. Артур мог сопровождать ее везде и так и делал. Они с Артуром были ровня, они были семья. Неужели Лайм не понимает этого? «Это нечестно», — жестко сказала Саша. «Мы с Артуром были женаты. Он был такой же, как мои заказчики. Он был один из тех. Он же банкир». «А я малолетний панк», — он начинал заводиться. «Нет», — терпеливо возразила Саша. «Ты шальной художник, забыл? Сам так говорил. И ты не любишь, чтобы тобой помыкали. Если хочешь надеть смокинг, вести себя в соответствии с приличиями и держаться солидно — другое дело. Рискну появиться с тобой». Для Саши это была серьезная уступка, но Лайму уступки были не нужны. Ему нужна была свобода. Свобода вести себя так, как хочется, и неважно, с ней или без нее. «Я хочу, чтобы меня принимали таким, какой я есть, в том числе и ты», — горячо воскликнул он. «Я принимаю, а другие люди нет. Если ты хочешь посещать со мной такие места, будь любезен следовать правилам. Я же им следую. Это все равно, что правила движения. В этот раз я тебя взять не смогу. О таких вещах предупреждают заранее. Но если ты настроен серьезно, мы купим тебе смокинг. И в другой раз сможешь составить мне компанию, если, повторяю, ты готов играть по их правилам. Это главное условие». Ну и пошли они. Окончательно вышел из себя Лайм. «Кто они все такие, черт подери? Я их всех во 100 раз лучше. Всю эту чушь я много раз слышал от отца, еще в детстве. Запомни, Саша, я ни для кого не стану играть в эту игру, даже для тебя». «Ради бога», — все так же спокойно ответила та. «Нет необходимости ходить на все эти чопорные мероприятия, которые я вынуждена посещать в силу профессии. Но если тебе захочется пойти, придется соблюдать правила. Вот так обстоят дела». «А кто эти правила устанавливает?» «Какие-то высокомерные старперы в клоунских костюмах. Почему я себя должен вести так же, как и они? Так же одеваться? Почему я не могу быть самим собой?» «Потому что в руках у этих высокомерных старперов и деньги, и власть, дающая им возможность эти правила устанавливать. В мире правит тот, у кого деньги. А если ты хочешь вращаться в обществе, ты должен вести себя цивилизованно и играть по их правилам». «Если бы ты меня любила и гордилась мной, ты бы взяла меня с собой в любом случае». Перед ней был взбунтовавшийся подросток. Вот она истина. Вот этого Саша и боялась. Быстро же развиваются события. Меньше чем за неделю они уже ссорятся во второй раз. Подтверждались ее худшие опасения, что из их отношений ничего не выйдет. Ей многое в нем было дорого. Его доброта, тепло, с каким он относился к людям, нежные отношения к ней, его чувство юмора, его талант, наконец, его доблесть в постели. Но эти вспышки раздражения и эта незрелость ее бесили. «Я тобой горжусь, и я тебя люблю. Но не жди, что я выведу тебя в свет, если собрался сделать из меня посмешище или из себя. А если ты будешь вести себя так, как хочется тебе, то посмешищем станем мы оба. Саша, кто для тебя важнее, я или они?» «И ты, и они. Тебя я люблю, а живу я в том мире. Такая уж я есть. Я тебе говорила об этом в первую же встречу. Эта проблема всегда будет стоять перед нами, если только ты не решишь превратиться в шального художника. А из шального художника во взрослого мужчину и войти в мой круг в таком качестве. Если же хочешь продолжать резвиться, оставаться неуправляемым юнцом